5. Уиллоу. Сердце, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Я выбралась из борделя целой и невредимой, хотя все это время боялась, что кто-то из них передумает и пойдет следом, чтобы убить меня. Но я выбегаю на тускло освещенную улицу одна, и как только покидаю здание, жадно вдыхаю ночной воздух. Я не могу поехать домой на такси или автобусе, поскольку на мне нет обуви, и я вся в чужой крови. Поэтому набрасываю пальто и отправляюсь пешком, изо всех сил стараясь держаться переулков, чтобы меня не заметили. Понятия не имею, как бы я объяснила то, что произошло этим вечером, если бы меня кто-нибудь увидел. В голове все еще проносятся угрозы парня по имени Мэлис. «Если ты кому-нибудь расскажешь о том, что видела, мы тебя нахрен завалим». От одной мысли об этом у меня сводит живот, и я обхватываю свою талию одной рукой. В боку больно стреляет. Я чувствую себя ужасно беззащитной, пока бегу по улице в подобном виде. Во многих отношениях. На мне по-прежнему лишь разорванная комбинация, в которой я была в борделе. И я пытаюсь поплотнее закутаться в пальто, пока бегу, тяжело дыша, и стараясь не споткнуться о выступающие камни и кирпичи. В какой-то момент я прохожу мимо дешевого бара, из которого доносится музыка, и группа парней, тусующихся у входа, замечает меня. «Ну и ну!» — кричит один из них. «Куда собралась, детка?» «Ага, тебя покатать, крошка?» — добавляет другой. «У меня тут кое-что для тебя есть». Он хватает себя за промежность и делает вид, будто трахает меня, пока остальные смеются. Я продолжаю двигаться, обходя их и молясь, чтобы они не решили напасть на меня. Один из них качает головой и сплевывает в сторону. «Отвалите от нее. Она, похоже, жестко обдолбанная», — говорит он. «Или с таблеток только слезла. Не суйте член в чокнутых». Они либо не видят пятен крови у меня под пальто, либо не осознают, что это такое. В любом случае, я прячусь в тени, пока они не передумали оставить меня в покое, и продолжаю бежать. Мое тело вот-вот сдастся, но я не останавливаюсь. Грудь болит. Легкие требуют больше воздуха, чем я могу вдохнуть, а сердце бешено колотится. Ступни горят, ноги дрожат, и с каждым шагом я чувствую, что вот-вот упаду, но я не могу остановиться. Я продолжаю, спотыкаясь, идти вперед, зная, что обязана добраться до дома. Наконец, пробежав несколько миль, я вижу впереди знакомое здание. Я почти рыдаю от облегчения, врываясь внутрь и поднимаясь по лестнице быстрее, чем когда-либо прежде. Я задыхаюсь и дрожу, и трясущимися пальцами открываю дверь, затем захлопываю ее и запираю на засов. Я подхожу к каждому окну и проверяю, заперты ли они. У меня сильно дрожат руки, когда я пытаюсь наполнить стакан водой из-под крана и в итоге роняю его. У меня сводит живот. Меня рвет прямо в раковину. Я хватаю ртом воздух и изо всех сил держусь за столешницу. Обычно после рвоты я чувствую себя лучше, но на этот раз мне только хуже. События сегодняшнего вечера обрушиваются на меня с ужасной силой, наполняя мои внутренности неприятным чувством, которое никак не проходит. Кожа становится липкой, и я отталкиваюсь от столешницы, одновременно срывая с себя пальто и комбинацию. Они покрыты засыхающей кровью. Я вытаскиваю ключи и мобильный телефон из кармана в пальто, затем пихаю одежду в пакет для мусора, не желая больше никогда ее видеть. Руки тоже в крови. И когда я смотрю на свое тело, то вижу, что и все остальное также в этой проклятой алой жидкости. Из горла вырывается тихий стон, и я практически бегу в ванную, включаю душ и делаю воду настолько горячей, насколько могу выдержать. Древние трубы жалобно лязгают, но вскоре ванную наполняет пар, и я встаю под душ. Горячая вода приятно касается моей кожи, и кровь начинает смываться. Я тру тело, и темно-красная вода стекает в канализацию вместе с грязью с ног, ведь я бежала домой босиком. Ступни болят, но, по крайней мере, я не наступила на стекло или что-то в этом роде. Я пытаюсь успокоиться, стоя под струями воды, закрыв глаза и вдыхая горячий воздух, пахнущий мылом. «Все в порядке, Уиллоу», — шепчу я себе под нос. «В порядке. С тобой все в порядке». Я делаю так уже много лет. Успокаиваю себя вместо того, чтобы поручить это кому-то другому. Обычно это срабатывает. Но сейчас не имеет значения, сколько раз я повторяю эту мантру. Все равно не могу выбросить из головы образы сегодняшнего вечера. Они проносятся у меня в голове, начиная с того момента, как тот русский мужик рухнул на меня сверху. И до того липкого, теплого ощущения, как его кровь начала заливать мое тело. Я была уверена, что он погиб от выстрелов, которые заставили его упасть на меня. Но тут ворвались трое мужчин и довели дело до конца. Самым жестоким из возможных способов. Судя по тому, что они сказали, у них был серьезный зуб на русского. И мне, застыв на кровати, довелось наблюдать, как они по очереди причиняли ему боль, заставляя страдать. Эти трое были такими злобными, такими решительными и не сдавались. Им было больно от того, что он сделал. Поэтому они постарались причинить ему как можно больше боли. И русский не выказал никаких угрызений совести, так что, думаю, он получил по заслугам. Однако в голове продолжают мелькать образы. Море крови. Звуки хруста костей того мужчины и тот последний тошнотворный треск, когда этот Мелис размозжил ему голову. Пока я прокручиваю все это в голове, у меня подкашиваются колени, и в итоге я сгибаюсь, держась за стену и тяжело дыша через нос. Всего этого так много. Слишком много. Влажный воздух из душа внезапно кажется таким густым, что я едва могу дышать. Я вытираюсь так быстро, как только могу, стараясь не оставить следов крови. А затем выхожу, натягивая рубашку с длинными рукавами и спортивные штаны. Так приятно снова укрыться нормальной одеждой после того, как меня пожирали глазами русский парень и те мужчины у бара. Сердце все еще колотится, и я прижимаю к нему руку, считая удары, пытаясь успокоиться. «Все в порядке, Уиллоу», — шепчу я снова, — но мантра по-прежнему не срабатывает. Издалека доносится трель телефона, и внезапный звук заставляет меня подпрыгнуть так, что из меня вырывается тихий вскрик. Я прихожу на кухню за телефоном и вижу на экране сообщение от Эйприл, главной сучки колледжа, которая любит мучить меня в свободное от учебы время. «Черт!» — бормочу я себе под нос. Я просматриваю текст, перечитываю его несколько раз, но с трудом перевариваю. Речь идет о групповом проекте, который мы делаем на одном из занятий, и мне кажется таким нереальным думать о колледже в эту секунду. Это так обыденно, так нормально по сравнению со всем, что только что произошло со мной. Эти два события настолько не совпадают, что я чувствую себя еще хуже, совершенно не в себе, будто плыву в каком-то тумане. Вся эта ситуация ощущается неправильно. Будто это просто не может быть правдой. Телефон в руках кажется ужасно тяжелым, и я почти в оцепенении набираю ответ, обещая отправить ей по электронной почте свою часть проекта, чтобы она могла добавить ее в PowerPoint. Затем я кладу телефон и вздыхаю. Уже поздно. Мое тело измучено и болит. Кажется, словно эта ночь длилась целую неделю, даже целый год. Я вымотана. Медленно двигаясь, я заползаю на кровать и зарываюсь под одеяло. Оставляю свет включенным, думая, что так буду чувствовать себя в большей безопасности. В детстве я так делала, когда хотела убедиться, что в шкафу или под кроватью нет чудовищ. Темные существа ненавидят свет. Но лежа в своей крохотной кровати и прислушиваясь к биению сердца, я представляю влияние света совсем в ином ключе. Мое воображение рисует картинку. Свет помечает мою картину, точно цель на карте, призывая троицу парней-убийц прийти и прикончить меня. Поэтому я тут же вскакиваю и выключаю свет. Обычно в конце долгого, изнурительного дня мне ничего так не хочется, как свернуться калачиком в постели и задремать. Из-за работы, учебы и забот о деньгах я вечно не высыпаюсь. Но сегодня, чтобы провалиться в сон, мне требуется несколько часов.